слишком холодный кефир, сырок, который он всякий раз не мог как следует очистить от бумаги, то решил, что съесть тост и выпить стакан томатного сока в первом попавшемся баре куда проще и приятнее. К тому же особого голода он не испытывал. Он человек нервный, и грубая сцена, которую устроил этот наглый каменщик, испортила ему аппетит. Поток машин, поднимавшихся с проспекта Витторио Эммануэле, внезапно оборвался, а из-за зеленых гор пробилась вниз золотистая с темной каймой полоска солнца. Еще и благодаря этой случайной игре теней и света на облачном небе, Лело окончательно решил ехать дальше и по извилистым дорожкам подняться на холм. Тост и стакан сока он найдет и там, а заодно произведет разведку. Если уж ему хочется пригласить ее пообедать, почему он молчит, этот Санта-Мария? Ведь тогда ей надо будет позвонить домой, а времени у нее в обрез. Витторио человек пунктуальный и не любит ждать. Стоило ей задержаться, как он начинал в драматическом тоне говорить о том, какой вред наносит нерегулярный прием пищи желудку, кишечнику, печени и почкам. Она снова наклонилась вперед, чтобы не переломиться надвое на этом стуле со слишком низкой спинкой. «Я понимаю», — сказала она, — «но если бы все можно было предвидеть...» Разговор становился невыносимо скучным. Его приходилось толкать, как камень. Санта-Мария явно думал о чем-то своем, а главное, сказать не решался. Неужели он настолько робок? Анна Карла поежилась. Да, человека после 25 лет, все еще робеющего перед женщиной, можно с полным правом назвать кретином. Ничто так не выводило ее из себя, как эти овечьи физиономии, словно бы говорившие с довольной ухмылкой: «Знаете, я ведь робкий». Анна Карла посмотрела на своего собеседника. «Нет, на робкую овцу он совсем не похож». Она подумала, что истина заключается в другом. Возможно, он вовсе и не собирался пригласить ее пообедать вместе. У него тьма дел. Он должен разыскивать преступников и сейчас не знает, как вежливо от нее избавиться. «По-видимому, у вас уйма дел», — сказала она, слегка привстав со стула. На его лице отразилось изумление. «Почему вы так решили?» «Ну, не знаю. Вам надо следить за теми двумя. Об этом позаботятся мои коллеги. И я никуда не тороплюсь». «Вежливый, даже слишком. А может, в полиции вообще не существует расписания работы? Все они едят и спят, когда придется. Оттого у них, видно, понятия о времени сместились. Вероятно, он даже не вспомнил, что уже половина первого». Она снова взглянула на часы. В этот раз искренне встревоженная. «О, Боже, уже поздно?» Он мгновенно вскочил в сильнейшей растерянности. «Простите, я забыл, что у вас семья. Вообще-то Франческа спит, во всяком случае должна спать. А муж прекрасно обойдется без меня. Правда, прислугу мы все еще не нашли, но накормить его есть кому. А вы как выходите из положения? Нанимаете старушку на несколько часов в день? Да, вы угадали. У вас-то они красть побоятся? Ну, в моем доме почти нечего красть, разве что еду из холодильника». Подошел владелец бара, и Санта-Мария с ним расплатился. Потом сказал, словно продолжая прерванный разговор: «Если вас никто не ждет, почему бы нам не пообедать вместе у меня дома?» «Вот тебе и робкий мужчина. Да он ей фактически предлагает с ним переспать. А жаль. Ей-то казалось, что он не из тех, кто столь невысокого мнения об эмансипированных туринках. Вдвойне жаль, потому что он очень ей симпатичен. К тому же она и в самом деле голодна, и перспектива съесть яйцо вкрутую в холостяцкой квартире заранее нагоняла на нее уныние. Она одарила его ослепительной улыбкой и уже собралась ответить вежливым отказом, как вдруг он добавил: «По правде говоря, я бы охотно еще посидел немного с вами».